Глава 10. Пикник. Наташа Карташова, державшая экзамен в казенную гимназию в тот же класс, где была и Корнева, познакомилась таким образом с Маней. И по настоянию братьев они обе познакомились и домами между собой. Зина Карташова держала себя в стороне от подруг Наташи. Месяц тому назад она кончила курс частной гимназии и теперь была уже на правах взрослой барышни. С товарищами брата у нее тоже было мало общего. Зинаида Николаевна окончила учение, выходила, так сказать, уже на дорогу жизни. А компании предстояло еще столько же, если не больше учиться. Ходили к тому же слухи о 8 классе, о греческом языке, о каком-то циркуле попечителя. Все это занимало и волновало компанию, но все это уж не интересовало Зинаиды Николаевны. Напротив, товарищи брата в ее глазах еще больше превращались в мальчиков. Компания чувствовала это отношение к себе Зинаиды Николаевны и, понемногу затаив недовольство, стала отдаляться от нее. Зинаида Николаевна и довольна была отделаться от мальчишек и в то же время чувствовала пустоту. Учение кончилось, новая жизнь не сложилась. Не было даже подходящего кружка знакомых, где общность интереса связывала бы ее с этим кружком. Она бывала у нескольких подруг, эти подруги бывали у нее. Но все это было как-то не по-большому, не налажено и, главное, неинтересно. Не было даже настоящих кавалеров, взрослых, окончивших курс, интересных, если не считать одного судебного следователя, добра до одной подруги, молодого учителя гимназии Логинова, которого Зинаида Николаевна, маленькая девочка, встречала, бывала в цирке в гимназическом мундире. Оба эти кавалера у Глоиды Васильевны в доме не бывали, и встречались с ними Зинаида Николаевна или у подруги, или на бульваре, куда на прогулку ее и подруг провожали эти кавалеры. Компания, ошляясь и наталкиваясь на Зинаиду Николаевну и ее общество, размашисто, не без иронии, раскланивалась с ней и пускала по ее адресу в отсутствие Карташова остроты, смысл которых был тот, что Зинаида Николаевна теперь стали большие, им нужно жениху. И они, мальчишки, для них больше не интересны. «Ну а скатертью дорога», — говорил Корнев, — «на здоровье, хотя не в обиду, будь сказано, господин следователь имеет вид голодного галчонка, а господин учитель был известен своей глупостью еще в тот период, когда впервые узнал, откуда у него ноги растут». Зинаида Николаевна точно чувствовала, что означали эти боковые довольные взгляды, которыми компания, проходя мимо, одаривала ее, и ее общество краснело и испытывало неприятное, немножко враждебное чувство к друзьям брата. «Хм-хм», — говорил, долго оглядываясь на приличной дистанции на проходившее общество Зинаиды Николаевны. «На трех барышень двух кавалеров маловато». «Дежурство устроят», — отвечал Рыльский, поправляя свой шнурок. Что до Наташи, то она училась и не думала еще о том времени, когда ее сверстники превратятся вдруг в мальчишек. Теперь эти мальчишки и ее, и Корневу очень интересовали. Как-то незаметно, само собой, происходило обоюдное сближение. И Наташа и компания в обществе друг друга чувствовали себя легко и свободно. Иногда даже компания при Наташе прохаживалась насчет ее старшей сестры. Иногда серьезно поднимался разговор на тему, что значит, собственно, кончила курс. Окончание экзаменов решено было отпраздновать пикником. Так как следующее после экзамена воскресенье совпало к тому же с днем рождения Корнева, то и постановили обедать у Корневых и сейчас же после обеда ехать на лодках на дачу к подруге Корневой Горенко. Наташа, сошедшая быстро с Горенко, тоже участвовала со всеми и в обеде, и в пикнике. В воскресенье с утра, по обыкновению, вся семья Корневых, за исключением Анны Степановны, болевшей ногами, отправилась в собор. Как-то давно уже Павел Васильевич коснулся раз навсегда этого вопроса по поводу высказанного сына взгляда на религию. «Хм-м-м», – протянул Павел Васильевич, сжав губы, и уставился, точно задумался в пол. Так он стоял долго и, наконец, решительно поднял голову, произнес. «Да-с», – и опять задумался. «Вот что». Павел Васильевич сделал еще одну паузу, собрал губы и заговорил, свободно модулируя свой голос. «Там как угодно». Все человечество – величайшие умы. Ну-с, все равно. Это меня не касается. Но у вас есть сестра. Павел Васильевич в торжественных случаях говорил своим домочадцам «вы». Он еще раз жал губы и кончил. Я желал бы, чтобы формальности были соблюдаемы. Ту же мысль Аглаида Васильевна своему сыну высказала так. Там, веришь ли ты или не веришь, мне решительно все равно. Я верю, что когда надо будет, Господь пожалеет меня и сделает тебя верующим. Но вот чего я не могу позволить, это касаться сестер. Горе соблазнившему единого от малых сил. Помнишь, ни люди, ни Бог не простят. И в церковь извольте ходить. Таким образом, и Корнев, и Карташов ходили в церковь. Ходила, впрочем, остальная компания и даже католик Рыльский, потому что в церкви можно было встретить всех. Аглаиду Васильевну с дочерьми, сестру Корнева, подруг и ее, и Зининых, и Наташиных. День был настоящий, летний, так и тянуло куда-нибудь подальше от душного города. Город со своими нарядными, звонкими улицами, панелями в тени акаций, с белыми маркизами, с красивым теннисным бульваром, сверкающим там внизу синим морем, залитый ярким солнцем, точно спал в неподвижном воздухе. В соборе шла обедня. Было прохладно и просторно. Редкие шаги по каменному полу собора звонким эхом отдавались в ушах. Над головами в высоком куполе точно живые двигались волны ладана и таяли там, вверху, в неподвижных золотых лучах солнца. По церкви, вибрируя, неслись и мягкие дрожащие звуки протодиаконского баса и стройное пение архиерейских певчих. В раскрытые окна заглядывал веселый праздничный день, тихий, неподвижный, точно заглянул и притих, проникнут торжественной службой. По временам лишь вдруг рвался звонкий треск мостовой или мягко шумела в окнах молодая, вся в белом цвету, листва акаций. У алтаря с левой стороны, ближе к решетке, стояла Аглаида Васильевна, спокойная, сосредоточенная, внимательная к службе. Зинаида Николаевна, сдержанная, строгая, Наташа, усталая, рассеянная, Анна Петровна Огаренко, живыми синими глазами, которые быстро, пытливо, в контраст с безмятежными большими глазами Наташи, всматривались во все окружающее. Подальше стоял громадный сам Павел Васильевич Корнев, с плотно сжатыми губами, со сложенными на животе руками, иногда вдруг всем туловищем поворачивающийся назад и смотревший куда-то вдаль над головами валящихся. Позади него стояла Маня Корнева с дочерью хозяина того дома, где жили Корневы, нарядно красивой бесцветной девушкой. Еще дальше в легких парусиновых костюмах, облокотившейся колонны, стояли Корнев и Карташов. Карташова мучила вся та же мысль о Мане Корневой. Сердце его тоскливо ныло. Он то смотрел, задумавшись вперед, то, убегая от своих неприятных мыслей, исчезал взглядом в окне, следя, как нежный воздух в нем умлел, рябил и уносил мелкими струйками вверх прозрачное небо. Там, в голубой дали, точно купался высоко-высоко орел. Счастливый орел. Ему нет преград. Он прилетел из степей, видит теперь синее море и опять улетит назад в степи, куда захочет. Может быть, в Крым, на Кавказ. Увидит горы, снег на них. Полетит другие степи, ровные, гладкие, с болотистой рекой, высокими камышами, низким небом. Завывает камыш, качается над рекой. Мутно река бежит мимо, камыш машет ей след. Точно хочет догнать ее и не может. Маня Корнева чужая ему и любит Рыльского. Близко стоит она, как и прежде, а чужая. Ее желтенькое барежевое платье тоже чужое. В окно свежая волна воздуха несет аромат моря, жасмина, акации и мучительно проникает в сердце. «Нет, не чужая», — шепчет точно, просит чей-то голос. «Чужая, чужая, чужая», — упрямо твердит другой. А в голове точно поет кто-то тоскливый и сладко. «Любил я вас сердцем и любил душою. Вы же, как младенцем, забавлялись мною. Вы не понимали ни моих страданий». «Не понимала». Слезы сверкали в глазах Карташова. Эх, забыть бы все и улететь туда в окно, где белая акация тонет в нежном голубом небе, где орел черной точкой только виднеется уже там, вдали. Глупая его любовь, глуп он сам. Слава богу, никто не знает о его любви и никогда не узнает. И она, что любит он ее. Наташа повернулась и смотрит на него, точно задумалась. Жаль ей его. Неужели угадала? Нет, слава богу, не угадала. Перевела спокойно глаза на Корнева и смотрит так, как будто и его о чем-то спрашивает. Счастливая Наташа не мучается. И Анна Петровна оглянулась и смотрит на него ласково, внимательно. Синие-синие глаза, зубки белые, думает что-то и кусает губы. Губы маленькие, красивые. Покраснела и отвернулась. Может быть, он неловко посмотрел? Отчего ему всегда кажется, что он вдруг сделает какое-нибудь что-то такое, чего уж и поправить нельзя будет? Рассеянным не надо быть, надо постоянно думать. Карташов стряхнул с себя мысли и повернулся к алтарю. Затворялись царские врата, певчий снег, тупили смуглого регента с черными устами, в расстегнутом сюртуке, подумал про него, что ему жарко. Замер на мгновение над поднявшимся вверх камертоном и окончательно пришел в себя, когда воздух дрогнул, и полились, и зазвенели, и загудели трескучие залпы торжественного «Тебе, Бога, хвалим». «Скоро конец», — подумал Карташов, и устало посмотрел назад. Он весело встрепенулся. Пробирали Семенов, Долбы и Рыльский. Корнев, какой-то праздничный настоящий именинник, причесанный с боковым пробором светло-густых волос, тоже повернулся, и из монгольских припухших прорезов смотрели его серо-зеленые пытливые глаза. Семенов шел впереди, выпятив грудь с сияющим выражением своего красного веснушках лица. Он был доволен собой, успел отстоять обедню с родными и попал вовремя в собор. Из-за Семенова выглядывали большие карие глаза Долбы. А из Долбы смотрело беззаботное, веселое, насмешливое лицо Рыльского. Он с каким-то затаенным любопытством и некоторым страхом косился по сторонам. Точно вот-вот узнают, что он католик, догадаются, зачем он пришел, и вдруг выведут его из церкви. Он усиленно обмахивал свою грудь каким-то полукатолическим, полуправославным крестом и еще веселее поглядывал вперед, где стояла знакомая публика. Приблизившись, Семенов упор нажал на Карташова и, сохраняя свой надутый вид, толкнул его слегка в бок кулаком. Корнева повернулась, весело скользнула глазами по прибывшим, на мгновение остановилась на Рыльском и, отвернувшись, уставила золотое сияние над алтарем. Компания оживленно зашушукала, послышался сдержанный тихий смех. Корнева, опять повернувшись и сдвинув брови, старалась строго смотреть на шумевших. В ответ Рыльский быстро закрестился, закланялся, не спуская с нее глаз. Она тоже смотрела на него своими влажными карими глазками и уже не строго, но с какой-то вызывающей пренебрежительной гримасой. Смотрела ему в глаза, на окрестившуюся руку и опять в глаза. Это точно кольнуло ее в сердце. В глазах ее сверкнул огонек, и, не выдержав, она отвернулась к алтарю. Только видны были ее красные ушки, да аккуратно высоко вверх подобранные волосы. Карташов видел все. Не было сомнения. Растерянный, сконфуженный, он старался забыть и о Корневой, и о Рыльском, старался думать о постороннем и был рад, когда служба закончилась, и все начали здороваться между собой. Он тоже потянулся, поздоровался с Маней, торопливо избегая ее взгляда, подошел к Наташе и Горенко. «Приезжайте сегодня с сестрой к нам на дачу», — сказала Анна Петровна ласково. Карташов рассеянно поклонился. «У нас хорошо, море близко, купание отлично, вечером такая прелесть, как бы и не ложиться спать». «Ах, как жалко, что мы едем в деревню», — с огорчением сказала Наташа. «Я так люблю море». «В деревне тоже хорошо», — упавшим голосом ответил Карташов, грустно следя, как Корнева пошла к выходу. «Послушай», — дернул его Семенов, — «Марья Павловна поручила тебе сказать, чтобы ты пришел на бульвар, когда проводишь сестер». Карташов вспыхнул, а Семенов, попрощавшись, быстро зашагал вдогонку на скрывавшимися Корневой, Рыльским и Долбой. «Вы к нам в деревню приезжайте», — повеселел вдруг Карташов, обращаясь к Анне Петровне. «Я не могу, у меня брат больной». Она встревоженно отвела глаза и без интереса скользнула ими по проходящему и начала прощаться. Наташа крепко поцеловалась с ней. «Ах, как я ее люблю», — говорила Наташа брату, идя с ним из церкви. «Она ужасно гордая, не гордая, а самолюбивая и добрая. Все готова отдать. Как она любит брата. Брат тоже симпатичный. Жаль его. Он, наверное, умрет. У него чахотка». «Она очень симпатичная», — согласился Карташов. «Сегодня как раз 18 лет», — говорила Аглаида Васильевна, сходя с паперти, равняясь с сыном, «как мы переехали с Петербурга сюда. Я еще маленькая мечтала всегда о юге. И мне кажется, если бы мне пришлось возвратиться в Петербург, я умерла бы там. Без солнца, без воздуха, без моря нельзя жить». Она вошла в аллею. «А я люблю север, зиму», — ответил сын. «Ни того, ни другого ты не видал. А если придется тебе жить на севере, ты никогда его не будешь любить. Север — бледная тень юга, слабая копия плохими красками. А особенно ты. Когда я ждала тебя на свет, я по целым часам просиживала на берегу моря Тара Вальтера, Скотта, Консуэла, Жорж Дант, Диккенса. Постоянно смотрела на портрет Пушкина. Целую галерею портретов устроила. Ну, ни на Пушкина, ни на Диккенса, ни на Вальтера Скотта я, кажется, не похож. Мальчик ты еще». «Не совсем и мальчик», — ответил сын, косясь на свои пробивающиеся усы. «Для меня всегда мальчик». «Удобная позиция», — усмехнулся он. «По крайней мере, надежды никогда не потеряете, что из меня выйдет что-нибудь». Мать улыбалась и удовлетворенно провожала глазами обгонявших выше пешеходов. Подходя к дому, Карташов нетерпеливо прибавлял ходу. «Тема совсем уже перестал дома сидеть», — сказала Зина. Карташов покосился на мать. «Налюбуемся еще друг на друга за лето в деревне», — ответил он угрюмо. «А пока Мани спиты», — пренебрежительно кончила Зина. Тема почувствовал какой-то намек на Рыльского, сверкнул глазами, но овладел собой, принял равнодушно спокойный вид. «Я не мешаюсь в твои дела. Прошу и в мои не мешаться. Во-первых, у меня никаких дел нет», — обидела Зина. «Очень жаль. Ну уж это не твое дело». «Тема, Зина, что это такое?» — вмешался Глэд Васильевна. «Право, чем больше вы растете, тем у вас хуже манеры. Я никогда с Темой больше не буду разговаривать. Он каждое мое слово привирает. Да и не разговаривай, пожалуйста, воображает, что кончила курс». «Стыдно», — Тема оборвала Глэд Васильевна. И, понизив голос, хотя и Зина ушла, а Глэд Васильевна добавила. «Сестра курс кончила. Вместо того, чтобы сделать ей что-нибудь приятное, ты точно такой же чужой, как какой-нибудь долба, который только и рад, когда подметит что-нибудь. Стыдно. В этом отношении с Корнева бери пример. Никогда против сестры». «Ну уж и никогда». «Когда?» «Так, пошутит. Но он любит и, смотри, как горой встанет, чуть что. Кстати, что же, он едет?» «Он хочет. Мать, кажется, поедет. Мы во вторник вещи отправляем. Я сегодня спрошу его. Наташа, не опаздывай Корневым». Мать вошла в дом, а Карташов пошел назад, расстроенный и огорченный. Дойдя до перекрестка, он остановился, подумал и вместо бульвара повернул к квартире Корневых. Дина, уйдя от брата, вошла первой в гостиную, остановилась посреди комнаты спиной к входившей Наташе и проговорила. «Тема дурак, не видит, что его Корнева по уши влюблена в Рыльского. Никакого самолюбия нет. Рыльский так ухаживает явно». «А Рыльский в тебя влюблен», – пустила булавку сестра. «Что ж из-за этого? Можно ухаживать за кем угодно. Да мне решительно, впрочем, все равно, в кого влюблен Рыльский. Мальчишка». «А ты что за маменька?» «Я сегодня выйду замуж, у меня через год дети. А он мальчишка». «Тоже может жениться. Сын Акима таких же лет, а собирается же жениться». Сестра так возмутилась, что даже не сразу ответила. «Какие ты глупости говоришь?» «Почему глупости?» «Да потому, что глупости. Там животная жизнь, а им надо учиться и учиться. В таком случае выходит, что ты старше их только тем, что перестала учиться». Лина вместо ответа села на стул и, как была в шляпке, расплакалась. Наташа смущенно смотрела на сестру. «Я совсем тебя не хотела обидеть», – растерянно проговорила она. «Да я вовсе не от того и плачу», – ответила Зина, вытирая слезы и отворачиваясь к окну. «Лезут, лезут, пристают. Точно преступление какое сделала, что курс кончила. Я в монастырь уйду». «Зачем это монастырь?» – растерялась совсем Наташа. Зина не ответила и, вытерев слезы, смотрела своими черными строгими глазами на улицу, по которой один за другим чались нарядные экипажи, уносившие сидевших в них на даче. Вошла Глыда Васильевна, оглянула дочерей, поцеловала выскочивших к ней Маню и Асю. Спросила, где Сережа. Скользнула взглядом по Зине, подошла к ней и, обняв ее голубыми двумя руками, наклонилась и, ласково поцеловав ее, проговорила. «Умница моя!» Зина молча поцеловала руку матери. «Все придет в свое время». Аглаида Васильевна точно подслушала разговор сестер. «И я в твои годы, когда кончила курс, так же не знала, что с собой делать. Все идут одна и той же дорогой, только кажется, что с нами вот именно и происходит что-то особенное. Вот приедем из деревни, я знакомство возобновлю». «Да я и не хочу их», – огорченно перебила дочь. «Ну, не хочешь, ложу в театр возьмем, к тете в Петербург поедешь. Только не плачь, это портит цвет лица, будешь бледная, со вздутыми глазами. Ты что ж, поедешь сегодня на дачу к Елищевым?» «Кажется, поеду. Если бы Тёма был свободен, — сказала мать, — ему бы тоже поехать надо было». «Страшно занят, — не утерпела Зина. Для всех время есть, кроме сестер». «Рождение Корнева», — заступилась Наташа. «Сестрой за брата отпразднуешь». «Ну-ну», — заметила Глайда Васильевна. «Уж ты сегодня расходилась. Вы, мама, всегда за Тёму заступаетесь». «Ах, скажите, пожалуйста», – рассмеялась Глайда Васильевна, гладя волосы дочери. «Вы, кажется, и до мамы доберетесь». Зина встала и горячо поцеловала мать. «Надо, детки, мягче относиться друг к другу», – говорила мать, целуя в свою очередь дочь. Павел Васильевич Корнев шел от обедни, выступая по улице как-то боком, размахивая правой рукой так же свободно, как будто он шагал не по улице, а по своему кабинету. Он сдвинул легкую соломенную шляпу на затылок, одувался, пускал свою фуи и по временам обмахивался большим полотняным платком, который за два конца держал в правой руке. Обгоняя его, прошли его сын и племянник, студент местного университета. Оба шли возбужденно и быстро. Корнев сосредоточенно слушал и по обыкновению обгрызал свои и без того обглоданные ногти. «Я прочитал твою статью», — говорил студент. «Видишь ли, да брось», — нетерпеливо ударил он по руке Корнева. «Скверная привычка какая. Главное, хочешь быть медиком, трупное заражение готово». «Скверная привычка», – ответил сквозь Корнев и принялся опять за ногти. «Да, так вот я говорю», – поймал свою мысль студент, всматриваясь большими близорукими глазами проходившего господина. «Если смотреть на жизнь как на удовольствие, тогда, конечно, чего и не прекрасить ее для большего еще, что ли, удовольствия. Но если жизнь…» – студент поискал глазами, оглянулся для чего-то назад и, точно поймав нужное слово, продолжил. «Но если жизнь – серьезный труд, решение весьма важной задачи, на которую полагается весьма ограниченное время, именно наша жизнь – время, из которого мы не имеем права терять ни одной секунды». Студент на мгновение нервно открыл глаза и еще раз оглянулся. «Тогда все то, что понимается под словом «художественно», – понятно», – озабоченно произнес Корнев, прибавляя шагу. Они почти бежали по улице. Опередив немного Корнева, ухватив его за пуговицу парусинного пиджака, студент продолжал. «Не только потеря времени, но и вред». Последнее слово крикнуло на всю улицу. И вот почему человек с самой серьезной физиономией говорит. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Мне представляется такая картина. Сидит чучело с длинными волосами, сидит и ждет, пока его потребуют и поволочат широкошумные дубравы. А так как сидит скучно, то он погружается малодушно и делается между сынами земли самым ничтожным. Вот к чему это приводит. Патент на бездельничание. Напрягся и потек, потек, и изнемок. Та же мысль, только красивее передана. А в погоне за этой красотой гибнет знание. Человек, вместо того, чтобы учиться и с этим знанием, как анатом со скальпелем, идти в жизнь, развертываясь ее не в фотографическом изображении, в каком мы ее и без того все видим, но осмыслить не можем, а в систематическом изложении постоянно накапливающегося неотразимого вывода, человек сидит болваном и ждет, пока его идиот Аполлон потащит широкошумные дубравы. Пакость. Уж если этакому болвану охота время свое тратить, так и пусть его, ну а читать его ерунду прямо уж преступление. В этом и зло этого принципа искусства для искусства. Да, конечно. А вот ты в своей статье и не подчеркнул этого. Есть еще очень скверная сторона здесь. Художественная форма – очень капризная вещь. Удается не то, что хочешь, а то, что выходит. Ведет, следовательно, форма, а не суть. И еще. Художественно ты можешь воспроизвести то, что видел, положим, но то, что ты слышал, например, тебе не удается облечь художественные формы. Ты бросаешь, а между тем, может быть, слышанное по содержанию гораздо важнее наблюденного. Опять содержание гибнет из-за формы. А между тем, жизнь не форма, а за каждое предпочтение формы перед сутью приходится дорого платить. Вся задача людей в тех развеи сосредоточена на том, чтобы по возможности расширять формы жизни. Это мерило цивилизации. У китайца под формой все протухло. Тина, болото. У американца жизнь бьет ключом. Больше, можно сказать, форма мерила силы народной. И преобладание ее над сутью – бессилие народа. Литература и должна разбивать эти мешающие жить формы. И что ж, она же сама, это, так сказать, таран рутины, сам превратился в такую рутину, что современному русскому живому умному человеку, не обладающему этой формой, приходится, не раскрывши, что называется, рта, являться и исходить с подмостков жизни. А между тем, это живое слово необходимо. В прежнее время без пара, электричества, без этих страшных рычагов цивилизации, там, может быть, и можно было дожидаться сочетания и содержания формы. А теперь, когда выпячивает из боков и снизу, когда чуть не караул впрочем кричать, сидеть и ждать златокудрого Аполлона, может только какая-нибудь коробочка или идиот, довольна тем, что он освободил себя от обязанности давать отчет за свои благоглупости. Наше время машины механики, время прозы, ремесленное время, время усиленно грязной работы с засученными рукавами, время ума, а не время тонкости маркизов и помпадурш. И литература должна быть на высоте. Не форма ее задача, а простым человеческим языком объяснение смысла этой работы, направление к цели, ободрение работников, подготовка и воспитание этих работников, которые бы полюбили свою работу, умели бы умирать за нее, а не придумывать разные отговорки в пользу сытого брюха. Семья, семья. Так не женись, черт тебя побери, если нельзя найти другой семьи. Видишь ты? Я указал. Бледно. Это должно выпечься так, чтобы слова из бумаги лезли. Да, пожалуй. Последнюю фразу Корнев проговорил уже во дворе, в том углу его, где стоял стол, засланный чистой скатертью. Он снял фуражку и, положив ее на стол, сам сел в кресло. «Сам идет?» – спросила озабоченная Анна Степановна, показавшаяся в дверях. «Идет», – рассеянно ответил сын. «Зайдет, вероятно, к приятелю своему, Жану». Корнев раздраженно окончил. «Да что вы, маменька, пугаете сами себя, точно в самом деле зверь какой идет. Человек никогда вам резкого слова не сказал, а вы его боитесь. Точно вот он схватит сейчас палку и пойдет бить посуду». «Ох, боюсь», — ответила Анна Степановна и, комично сморщившись, посмотрела на сына и племянника и весело рассмеялась. «До смерти боюсь». Так затрепыхается, заколотится в середке, ноги подкосятся. Ей-богу, калитка скрипнула и вошел Карташов. «О, мой!» — просияла Анна Степановна. И когда Карташов подошел, она обняла его и, подмигивая, проговорила. «О, сияк!» Карташов присел к столу и был рад, когда на него перестали обращать внимание. Облокотившись на локоть, он под разговор Корнева с братом задумался, и его сердце тревожно билось, что Корнева теперь с Рыльским, и, вероятно, не скоро заглянет сюда. Лучше было бы пойти прямо на бульвар. Может быть, она обрадовалась бы его приходу. Карташов вздохнул. «Ох, тяжко жить», — ласково заметила Анна Степановна, кладя руку на мягкий волнистый волос Карташова. Корнев уже несколько раз поглядывал на приятеля. За последнее время он начинал чувствовать какую-то особенную симпатию к Карташову. «Ты что это в самом деле?» – спросил он. «Устал», – ответил смущенно Карташов и, отгоняя от себя свои мысли, спросил. «Ну что, решил ехать с нами?» «Куда это?» – поинтересовался двоюродный брат Корнева. «К ним, в деревню», – ответил Корнев. «Ты что ж, едешь?» Корнев озабоченно посмотрел на мать. Анна Степановна только вздохнула. «Не решил еще». «А чего ж тебе не ехать?» – спросил его брат. «В деревне». Но Карташов перебил его. «В деревне так интересно». Студент ждал, что он еще скажет. «Наши хохлы такие симпатичные, оригинальные. Когда узнаешь их, их нельзя не полюбить. А степи наши, сначала они никакого впечатления не производят. Но постепенно так привязываешься к ним, как к человеку. Знаешь, этот простор, одиночество в степи, и ты один. Один, охватила Карташова с щемящей болью и сильнее потянула в степь. Он вздохнул всей грудью. А осенью в степи небо синее-синее, воздух прозрачный, неподвижно, видно на десятки верст. Только скирды, да где-нибудь стадо овец, да орел на скирде. Спокойно, тихо, так и кажется, что степь спит, дышит. Не храпит, добродушно улыбнулся Корнев и посмотрел на брата. Карташов сконфуженно провел рукой по лицу и тоже улыбнулся. «Смейся, а если бы поехал?» «В деревне есть, что посмотреть», — сосредоточенно избегая Карташова, заговорил студент. «Как разворачивают отечественные записки? Эту деревню Успенский, Златоврацкий. Какая прелесть!» «Немножко скучно только», — вставил Корнев. «У Успенского и Златоврацкого хоть талантливо, а у других уж так серо». «Ну, можно ли так говорить?» – вспыхнул студент. «Тебе сер читать, а им жить в этом сером надо. Что ж, оно само просветлеет, если мы от него отворачиваться станем. Разве удовольствие искать в таком чтении? Материал здесь важен, и всякий хорош, лишь бы верный был. В этом отношении отечественные записки и ставят вопрос в том смысле, в каком я выше говорил. Никакой формы не надо, суть давай. Потому что речь здесь идет о решении самой насущной в жизни государства задачи. Здесь нечего разводить эстетику. Нужно знание. Для человека с хорошими мозгами в деревне первая пища. Да нет, что ж, я, собственно, поехал бы, согласился Корнев и покосился на вошедшую мать. Анна Степановна покачала головой. Да уж поезжай, вздохнула она и, обратившись к Карташову, спросила. Где-то моя коза? Вы не батили часом? Сердце Карташова ёкнуло, и он ответил, стараясь придать своему голосу свободный тон. Она на бульвар ушла. «Вертится-то Морельскому голову», — покачала головой Анна Степановна. «И в кого она уродилась?» «Не вас?» — спросил племянник. «Не знаю, я и молодой не была». Анна Степановна скользнула взглядом по сыну и закончила. Так сразу на своего наскочила. А за ним уж и весь свет пропал. Анна Степановна только подняла подбородок и добродушно махнула рукой. Корнева с Рыльским возвращались с бульвара, пропустив далеко вперед Семенова с хозяйской дочкой. Долго еще на бульваре отстал, встретив какого-то знакомого. «Слушайте, Рыльский, как вам нравится Аглаида Васильевна?» спрашивала своего спутника Корнева. «Умная баба, ловко за нос водит своего сына. Знаете, я не понимаю Карташова, в нем какая-то смесь взрослого и мальчика. Я думаю, в этом и выражается ее влияние. Она давит его и умом, и сильным характером». Корнева весело рассмеялась и проговорила. «Посмотрите на Семенова, как он тает». Смеялась ли Корнева, сердилась, все у него выходило неожиданно, всегда искренне и непринужденно. Рыльский взглянул на Семенова и усмехнулся. «Семенов!» – позвала Корнева. Семенов оглянулся, сразу собрался и деловито зашагал к отставшим. «Вам нравится ваша дама?» – тихо спросила Корнева, когда он подошел к ней. «Вот дурище!» – весело по секрету сообщил Семенов. Все трое фыркнули. «Я...» «Идите, идите!» – Семенов зашагал назад к своей даме. Корнева и Рыльский опять пошли вдвоем. «Слушайте, а чего мне так весело? А вам весело?» Рыльский ответил сначала глазами и потом прибавил. «Весело». Корнева пытливо заглянула в его глаза и произнесла с набежавшим вдруг огорчением. «Мне все кажется, что вы шутите, а на самом деле думаете совсем другое». «Я говорю, что думаю». Корнева наблюдала Рыльского. Рыльский делал вид, что не замечает, и серьезно провожал глазами встречавшихся гуляющих. «А чего, когда я хочу на вас сердиться, я не могу?» «Пожалуйста, не думайте, я ужасно чувствую вашу самонадеянность и презрение ко всем. Иногда так рассержусь, вот взяла бы вас и побила». Она рассмеялась. «А посмотрю на вас, и все пропадет. Ведь это нехорошо, правда?» «То нехорошо?» – спросил Рыльский. Они вошли под тень акаций. На них пахнуло сильным ароматом цветов. «Ах, как хорошо пахнет!» – сказала Корнева. Рыльский подпрыгнул и сорвал белую кисть цветка. «Дайте». Она оглянулась и, пропустив свидетелей, прикрепила цветок у себя на груди. Она прикрепляла и смотрела на цветок, а Рыльский смотрел на нее, пока их взгляды не встретились, и в ее душе загорелось вдруг что-то. Она закрыла и открыла глаза. Ее сердце сжалось так, будто он, этот красавец с золотистыми волосами и серыми глазами, сжал ее в своих объятиях. Она пошла дальше, потеряв ощущение всего. Что-то веселое, легкое точно уносило ее на своих крыльях. «Ах, я хотела бы!» – вздохнула она всей грудью и замерла. А нет, нельзя передать ему, что хотела бы она унести с ним вместе далеко-далеко, волшебную сторону вечной молодости. Хотела бы вечно смотреть его глаза, вечно гладить, целовать золотистые волосы. Нет, ничего я не хочу. Я хотела бы только, чтобы вечно продолжалась эта прогулка. Но они уже стояли у зеленой калитки их дома. Сквозь ажурную решетку увидала она брата, спину ныло облокотившись о стол Карташова и, оглянувшись назад, произнесла упавшим голосом. «Уже?» Эхо повторило ее вздох и в веселом дне, в залитой солнцем улице, и понесло назад в ароматную тень белых акаций, в безмятежное синее море, в искристый воздух яркого летнего дня. После обеда компания отправилась кататься на лодках. Поехал и Моисеенко, соблазненный заездом на дачу Угаренко, с которой он был знаком и которой интересовался. По поводу приглашения дочери хозяина Корнев было запротестовал, но Семенов энергично обратился к нему. «Ты молчи, понимаешь?» Так как Семенова поддержала и Корнева, то Корнев только рукой махнул. Вервицкий тоже ехал и, сбегав домой, захватил всякий случай с собой гитару и удочки, а Берендя принес скрипку. А в гавани Вервицкий, вынув из кармана карандаш и книжку, как признанно уже писатель, приготовился записывать свои путевые впечатления. Это очень занимало и веселило компанию, пока приготовляли лодки. «Ты что же будешь записывать?» – спросил Долба. «Так что придется». «А уж написал что-нибудь?» «Чистое. Наняли две лодки, так как одной достаточно поместительной не оказалось. Вопрос, кто где сядет, решился как-то сам собой. Карташов, избегая Корневой, как только она вступила в лодку, прыгнул в другую. За ней прыгнула Наташа, за ней Корнев, а за Корневой Моисеенко. «Нос, держитесь, только и видели нас!» – крикнул весело Долба в своей лодке. Карташов сделал презрительную гримасу. Как опытный моряк, он сразу увидел, что их лодка хоть и парус больше. Но чтобы найти себе чем-нибудь утешение, он взял рифы, вследствие чего лодка Долба обогнала его. Карташов сам сидел на руле. «Не подвести ли?» – раскланялись из первой лодки. Карташов молча, злорадно посмотрел, волнуясь от нетерпения. Пропустив первую лодку, выехав уже в море, он с отданными рифами, с подтянутыми кливер и пока штуками направил лодку в сторону отъехавших впереди. Лодка понеслась стрелой, сильно накренившись на левый бок, только не черпая воду, ныряя и описывая громадный полукруг. «Куда это они?» – спросила Корнева, сидевшая рядом с Рыльским. Карташова на мгновение качнулась, круто стала против ветра, болтнулись паруса и уже правым галсом понеслась на перерез второй лодки. «А красиво!» – заметил Вервицкий. «Записывай скорее!» – крикнул Рыльский. Лодка неслась и была совсем близко. Шум воды, точно кипевший у ее носа, угрожающе усиливался. «Что ж это они, прямо на нас?» – взволновался Вервицкий. Он схватился за борт и принялся делать отчаянные взмахи рукой, долженствовавшие указать Карташову истинный путь. «Да и богу, напроки!» Лодка Карташова принеслась с самого носа их лодки. То, что называется у моряков, нос обрезала. Но разошелся Карташов, сердился Рыльски. Он теперь не успокоится, пока или нас, или их не перетопит. «Ей-богу, шалы какой-то!» – сказал Долбы. «Не может, как люди!» «Ну его к черту, поедем, господа, назад», – предложил Семенов. Карташов уже успел повернуть свою лодку и опять резал воду, направляясь на противников. «Послушай, мы не потопим друг друга?» – спросил Корнев. «Ну, я ведь собаку съел». «Ну, съел так съел», – согласился Корнев. И, оставив всякую заботу, продолжал разговор с Наташей и братом. Разговор вертелся на Горенко. Говорил обычно Наташа, а кавалеры слушали. Моисеенко, потому что речь шла о Горенко. Корнев, потому что говорил Наташа. Карташов, почти налетев опять на лодку, круто повернул было, чтобы плыть рядом, но не рассчитал расстояние и кончилось тем, что чужим парусом чуть было не выбросил Семенова в воду. Семенов, взбешенный, еще бледный от испуганной опасности, властно закричал Карташову: «Сумасшедший ты! Отнимите от него руль!» И Семенов, красно решительный, своими маленькими горящими, как угли, глазами, впился в Карташова. На мгновение все подались его команде. Только Наташа сконфуженно улыбалась и ласково смотрела на брата. «Ну ты, отец-командир, сокращайся!» – пренебрежительно крикнул Корнев Семенову. «Не утопили! Чего тушишься?» «Садись, садись!» – дернул Семенова Долба. «Да это черт знает, что такое!» – взволновался Семенов, усаживаясь. «Сумасшедшее нахальство какое-то! Надоело жить? Топи себя!» Намек Семенова вызвал улыбку у всех. Семенов успокоился. Только Бендя ничего не понял и, довольный, что все благополучно кончилось, пробормотал. «Черт побери, если бы прокинули, я утонул бы!» Он так глубокомысленно и серьезно вник в миновавшую опасность, лучистые глаза его так раскрылись и уставились, что все покатились со смеху. «Ти-ти-ти-ти-ти, а чего ж бы утонул?» – спросил Вервицкий. «Дурак!» – обился Берендя. «Я плавать не умею». И лодка опять задрожала от смеха. Неудача Карташова кончилась тем, что он должен был уступить руль лодочнику Греку, который, воспользовавшись удобным моментом и чувствуя за собой большинство, решительно отнял у него руль. Окончательно развенчанный Карташов с горя полез на нос и, уставившись там кливером так, чтобы его никто не видел, придумал план мести всем, коварной изменнице и отныне своему заклятому врагу Рыльскому, и Семенову, и даже лодочнику. Относительно Мани у него уж не было теперь никаких сомнений. Теперь они сидели рядом, и это убеждало его, что он в отставке. Было из-за чего залезть на парус, страдать, сознавая глупость страдания, и поздно жалеть, что поехал. На лодке, где сидела Корнева, послышалось пение. Пел Долба. Его приятный, сильный, характерный голос хохла мелодично несся по воде. Все притихли и отдались очарованию пения и тихого, безмятежного вечера. Было часов 8, ветер совсем стихал, солнце садилось и золотило своими лучами синюю даль моря. Море точно вздыхало от избытка безмятежного покоя. И воздух, и море, и небо там, на далеком западе, точно засыпали, утомленные сладким сном. Запал, как говорился, так и горел, с залитой огненной массой. Только ближе к горизонту, точно зажатый, сквозил клочок прозрачного золотисто-зеленого неба, точно вход туда, за пределы земли. Корнев засмотрелся в эту точку. Неожиданной волной вдруг хлынуло на него далекое прошлое. Точно какие-то таинственные двери этого далекого, милого детства вдруг отворились в этом клочке золотисто-зеленого неба и мягко звали свою вечную даль. Прильнув к стеклу окна своей детской, он опять мальчик, смотрит на это заходящее солнце, смотрит на сад, на целый лес других садов. Далеко за ними ярко горят в заходящих лучах окна какой-то башни. Что это за башня? Кто в ней живет? Давно зашло солнце, потухли окна волшебной башни. Едва догорает розовая полоска на далеком западе, а он все не может оторваться от чарующего вида. Уже сонного укладывает его няня в кровать. Но и в кровати долго еще мучит он свою старую няню, трын для нее вопросами. Куда делась башня? И куда солнце ушло? И что за полоска там далеко-далеко, так-так слева светится в надвигающейся темной, пока еще прозрачной, вечернем сумраке ночи? И старушка-няня, как умеет, отвечает на трудные для нее вопросы. Солнце спало, ушло. Полоска от того, что солнышко дверь забыло затворить. Принцессу закладывал злой волшебник и посадил в башню. Он вырастет, убьет волшебника и уедет с принцессой в ту страну, куда ушло солнышко. Где-то хорошо, что и сказать нельзя. Теперь и не помнит он, и что это за башня, и где это все было, и няни уже нет. А стоит, как живая, будто стоит там за дверьми его вечной диской, тихо возится и ждет, когда он приведет к ней заколдованную принцессу. Корнев вдруг очнулся, недовольно сдвинул брови и покосился на своего двоюродного брата. Ветер совсем стих. Паруса сердито хлопнули и опустились. Лодочники перебросили между собой несколькими греческими фразами и стали выбирать паруса. Карташову хотелось принять участие в уборке, но он был сердит на лодочника. Он равнодушным и дружелюбным взглядом наблюдал, как тот возится, и не двинул пальцем. Когда лодочник, забравшись на нос, задевал его, он брезгливо, так что лодочник замечал, сторонился от его загорелых, засученных рук, от его черной бороды, обветренный глаз и красной фески. Долба продолжал петь. Когда он кончил, Берендя заметил. Замечательно мелодичные малороссийские песни. «Типично, именно с оттенками хохла», — поддержал Рыльский. «Что?» — спросил его с подъехавшей в это время лодки Корнев. Лодки поехали рядом. «Я говорю, типично поют он». «Да», — согласился Корнев. «И голос у вас выразительный какой», — сказала Наташа. «Спойте еще». «Еще? Что ж, еще. Я принимаю похвалу только оттенку. Наши песни только тот споет так, что передай душу хохладскую. А наша душа в степи, в тоске по степи. Когда ее нет, в удали казацкой, в любви. Есть девчина, любит ее, сколько пустит, нет, потопит свое горе и душу без думки с размаху. Так?» Только чтоб дух захватило слабо в деле. Спеть так может только тот, кто рос в степи, то кормился в ней под паском. Плакал, когда били его, радовался, когда девчина сердце по той степи шла, да светилась на весь Божий мир. О, такой запоет про степь, запоет, як про мамку свою родну затаскует и заплачет, как про девчину, от которой оторвали люди, а сердце не забыло. Ой, маму, маму, сердце не божаю, кого располюбил, с тем и помираю. Он оборвался и раздраженно проговорил. Это не так хохлуша поет, что полурусский костюм надела, да и думает, что она хохлуша. Это не в три яруса привязанная кацапка поет, которую хоть в очи наплюй кисель какое-то тесто, облепит своего мужа так, что и затряс эскиз. Это поет девчина, без которой и сечи, и воли не было бы у казака. Та, которая не боится искать, а уж найдет, так сумеет взять то, что ей Бог, а не люди дали. Спрашивать не станет, даст свое счастье, кому захочет. «Ну, однако жена Тараса Бульбы не похожа на ту, которая тебе снится», — заметил Корнев. «Мне или Гоголю снится. Была бы сечь, если бабы не гоняли их туда. Вся история наша не с бою, а кацапы все киселем. Закиселили татары, закиселили французов. Тарас, посмотрел бы я на твоего Тараса, если бы ему русская трехъярусная попалась. Слушайте, Долба, я хохлуша?» — спросила Корнева. Долба поднял голову и, облокотившись локтями о колени, ловя губой свои подстриженные усы, смотрел в глаза и загадочно щурился. Корнева не выдержала, в глазах ей мелькнуло что-то. Ведьма быстро наклонился к ней долба и залился веселым смехом. «Благодарю», — обиделась Корнева. «Нет, так сразу нельзя ответить. Вы знаете, у нас у хохлов, как парабки девчат узнают, кохаются». «Что значит кохаются?» «Кохаются? Воля полная. У нас девушка со свадьбы совершенно вольная, и критики на нее нет. Хочется, одним жартуется, с другим, пока не подберутся друг к другу». «Что ж это, разврат?» – заметил Семенов. «Нет, разврата нет. Воля. Разврат, где воли нет, а здесь воля полная. И дело до разврата не доходит». «Ну», – кивнул головой Семенов. «Под устав не подходит», – в тон ему сказал Рыльский. «Под устав нравственности не подходит», – ответил с ударением Семенов и уставился в глаза Рыльскому. Рыльский понял, на что хотел намекнуть Семенов, и спросил, слегка прищуриваясь. «Чувствуешь себя хорошо?» «Очень хорошо. Ну и проповедую своей невесте». «Я надеюсь, что моя невеста сама это будет знать», – ответил многозначительно Семенов. Наступило общее неловкое молчание. «Описать тебе твою невесту?» – предложил Долба Семенову. «Опиши», – вызывающе протянул Семенов. «Красивая», – начал Долба, отсчитывая по пальцам. «Конечно, с хорошими манерами. Словом, то, что называется, воспитанная. Надеюсь. Будете играть ты на скрипке, она на рояле. Обязательно. Ну, что ж еще. По утрам станете играть, под вечер гулять, ходить будете. Ты будешь затягиваться с двойным наслаждением против теперешнего и будешь ей все объяснять. Вот это, моя милая, хороший человек, а это дурной. А по сторонам, когда я говорю, не смотри, а то я обижусь. А если я обижусь, я не скрипку, а тебя пилить стану. А если ты не образумишься, я тебя попру своим презрением и понятием о чувстве собственного достоинства. Вообще, я о том, что такое порядочно воспитанная женщина в особенности». «Ну, потрудитесь теперь свою невесту описать». «Моя? Моя будет или из деревни, или из одного со мной ума и развития, которую бы учить не пришлось, потому что все равно не научишь, а сам засосешься в ее киселе. Ну, вольная будет, умная». «Всех умных возьмут, а дуры куда же денутся?» – спросил Вервицкий. Долба весело посмотрел на него. «Выбирать-то мы с тобой будем». «Ну, что же, кому же нибудь все-таки достанется глупо», – сказал Вервицкий. Долба оглянул всех и ответил, почесывая затылок. «Не сообразил? Ты что, не пишешь?» «Не пишется», – пожал плечами Вервицкий. Все рассмеялись, и даже Карташов не удержался, фыркнул за парусом. На горе из-за сада показалась дача Горенки. Лодки пристали к мягкому песчанистому берегу. Пока соображали, как потянуться к сухому месту, Долба, проговорив «Эх, вы!», прыгнул и по колени в воде потащил за канат лодку. «Постой, и я», – предложил было Бериндя. Но пока он собирался, носы лодок уже лизали на сухом берегу. Один за другим попрыгали все, за исключением Карташова. «Обиделся», – тихо макнул рукой Рыльский. «Еще подождали?» – наконец Долба спросил Карташова. «Ты что ж?» «Я не пойду», – ответил Карташов. «Пойдем, Тёма», – попросила была сестра. «Не пойду», – отрезал Карташов и отвернулся. Переглянулись все и стали медленно подниматься в гору. «Что с ним сегодня?» – спросила Корнева. Рыльский молча пожал плечами. «Ну что ж, не хочет и бог с ним», – сказал Семенов. Карташов лежал в лодке так плотно, точно прирос, злорадно провожая глазами исчезавшую между деревьями компанию. Горенко сидела на ступеньках террасы и, увидев многочисленное общество, пошла к ним навстречу. «Наташа!» – радостно бросилась она. Она быстро поцеловала Наташу, посмотрела на дорожку, откуда пришли все, и спросила. «А брат твой?» «Капризничает, в лодке лежит», – ответила Корнева. «Просто не в духе», – сказала Наташа. «С утра он еще. Там, дома, у него вышла одна история неприятная». По лицу Горенки пробежала тень. «Что ж он, боится, что при виде меня ему еще неприятнее станет?» Анна Петровна обиженно улыбнулась, пожала плечами и повернулась к остальным. «Милости просим на террасу». Моисеенко как поздоровался, так и стоял, продолжая смотреть на нее. «Вы как попали?» – спросила его Горенко. «Только под одним условием поехал, чтобы к вам на дачу», – выдала его Корнева. Горенко покраснела и, по привычке кусая губы, пошла за другими рядом с Моисеенко. «Как брат? Ничего, сегодня лучше». Манера говорить Анны Петровны была оригинальной и своеобразной. Она отвечала не сразу. Как будто ее отделяла от говорившего какая-то изолирующая среда, звук, через который проходил не сразу, а нужно было время. Иногда казалось, что она не слышала, но проходило время, и она отвечала так, как будто отвечала себе. Но могли слушать и другие. Эта манера на Моисеенко действовала в смысле усиления того особенного впечатления и уважения, и обаяния, как он чувствовал к ней. Брат Горенко Сергей Петрович, стройный, худой, с темным лицом, тусклыми черными небольшими глазами, с черной, окамлявшей лицо бородкой, смотрел подавленно, попросительно протягивая свою худую руку и старался приветливо улыбаться. «Любуетесь?» – спросил его Долба и показал на море. Часть берега скрывалась за садом, но дальше был открытый вид, и ничто не мешало взгляду сразу хватить и потонуть в безбрежной, точно позолоченной морской глади. Только в левом углу террасы сквозь деревья просвечивал обрывистый берег с торчавшими из воды острыми камнями. поросшими длинной морской травой. Каждый раз, как волна плескала камни, трава эта как веером расплывалась по ней. В то время, когда везде царила мертвая тишина, были неподвижны и воздух, и море, и сад. В том уголке все продолжало бурлить. Все несло какой-то шум и постоянно привлекало к себе тревожные взгляды больного. Но опять он обращался к далекому горизонту, где все в ярком огне лучей точно застыло в неподвижном покое. И опять стихал и удовлетворенно, без мысли смотрел в пространство. «Мы не стесняем?» – спросил Анну Петровну тихо студент. «Нет-нет, сейчас чай будем пить». Наташа была не в духе. Корнев грыз ногти и старался дать себе отчет, что он чувствует к Наташе. Ему нравились ее глаза, ее волосы, фигура, но не было цельного впечатления, захватывающего интереса. И он еще пытливее заглядывал в ее черные глаза и еще озабоченнее грыз ногти. «А может быть, просто я ей не интересен? Это само собой разумеется», – спешил он себе ответить. «Но и с остальными она такая же». Только при брате она оживлялась, и тогда Корнев чувствовал ее сильнее. Зато в отсутствие его она вся была пред ним налицо, и это доставляло ему и тайное удовольствие, и огорчение. Сидит, бывало, за уроком и вспомнит вдруг ее. На мгновение потонет в воспоминаниях, спохватится и гонит их от себя, и после этого еще противнее ему, тайне, как он называл, ухаживание Семенова. В такие минуты нежных воспоминаний ему казалось, что и он не лучше Семенова, такой же, уныние наводящий своим ухаживающим видом. «Дон Жан, вы как будто не в духе», – спросил Моисеенко Анну Петровну. Она окинула взглядом гостей, покусала губы и ответила сама себе. «Семь человек, бабушка восьмая». И, повернувшись к Моисеенко, сказав: «Да, они немножко не по себе», ушла с террасы. Начали накрывать на стол. Пришла бабушка, старая, сгорбленная, маленькая, почти глухая. Это была единственная родственница Горенки. В ожидании чая компания сидела, вяло перебрасываясь фразами. «Слушайте, странная эта Горенка какая-то, вы не находите?» — наклонилась Корнева к уху Долбы. Долба кивнул головой. «Зачем? Приехали». Долба ответил молчаливым пожатием плеч. «Наташа, что ж ты, брат, так и будет им сидеть? Я пошлю за Немашу», — вошла Горенка. «Не придет», — вздохнула Наташа. «Я пошлю все-таки». Молодая горничная нашла Карташова все там же в лодке. Он с изысканной вежливостью, но бесповоротно заявил, что чувствует себя не совсем хорошо и потому прийти не сможет. «Барышня будет очень жалеть, если вы не придете». «Мне самому очень жаль», — Карташов не лгал. Вечер так тихо догорал, так золотилось море, с таким сожалением выглядывало в последний раз, исчезая солнце, что сердце Карташова невольно тоскливо сжималось от мысли, что он обречен в такой вечер на такую неприятную роль. И горничной его было жаль. Она все стояла и, наконец, проговорила, ласково смотря на него. «Может, пойдете?» «Нет, благодарю вас. Право же, не могу». Горничная ушла, но почему-то ее брало все раздумье, так ли уж он болен, что и до террасы не дойдет. На повороте она еще раз оглянулась, постояла и, приподняв одной рукой платье, тихо стала подниматься в гору. Карташова приятно тронуло внимание горничной. Он с удовольствием переживал ощущение взгляда ее ласковых глаз. Прибежала Наташа, узнав, что он болен. «Тема, ты болен? Что с тобой?» «Надо было хорошо врать. Просто меня укачало, теперь тошнит». «Тебя никогда не укачивало». «Я и сам не знаю. Я думаю, от того, что я лизал». Карташов с наслаждением видел, что Наташа начинает верить, и думал с удовольствием в то же время, что его хоть вверх ногами поставь, и то не укачает. «Может, домой поедем?» «Напротив, ей больно от того, что закачало. Я рад так полежать». Наташа поверила и ушла, успокоенная. Солнце село, быстро надвигались сумерки, поднималась свежесть с моря и сада, распустилось масличное дерево и разлила свой чудный и сильный аромат. На горизонте медленно выпала луна, большая, нежная, точно какой-то прозрачный шар. Первые лучи ее скользнули в полумраке и, как в зеркале, отразились потемневшее море. И загоревшиеся в небе звезды и смокнувший берег. В деревьях мелькнул огонек, и заблестели окна дачи. Блеск от них проникал до берега и слабо отражался в воде. Все жалели Карташова и удивлялись, как это его укачало. Подали чай, понемногу все освоились обстановкой и уж не чувствовали себя так неуютно. Долба смешил всех своими мокрыми ногами и, наконец, ушел на кухню сушить их. Вервицкий, напившись чаю, что-то записал в книжку и пошел, как не удерживали его, ловить рыбу. «Это мое правило. Что назначил – выполнить. Не надо было назначать». И он также пожал плечами, так убежденно посмотрел на всех, что ясно было, что он, во всяком случае, пойдет ловить рыбу. Корнева хотела было хитростью удержать его. «Вы играть хотели на гитаре». Он только, с сожалением, развел перед ней руками. Та, которая принадлежит его гитара, не здесь. И гитара не изменит ее памяти. Это была, и это все знали, Зина Карташова. «Ну, идите, нам Берендя сыграет». «По крайней мере, сыграет», — подбодрил рыский ему след. «На здоровье!» – равнодушно ответил Исада голос Вервицкого. Полились звуки мягкой, нежной игры брендии. На сердце у Карташова становится спокойнее, тише. Аромат берега, огни в саду, глухой шум моря, блеск луны, музыка вытеснили оттуда всю будничную прозу действительности, внеся взамен жгучее очарование волшебного вечера. Если б не было стыдно, он даже пошел бы наверх. Но не пошел и слышал, как после скрипки зашумели стулья и по ступенькам раздались шаги. Он пожалел, что так скоро кончилось и поедут назад. Но назад не поехали, вышли на берег и пошли налево. Две фигуры повернули к нему, еще две пошли было и отстали. «Здравствуйте, Артемий Николаевич», — сказал ему Горенко грустным, ласковым голосом. «Здравствуйте», — ответил с удовольствием Карташом из своей засады. «И поздороваться не хотите?» «Тема, Нина никому другому не пришла бы первая». «Что ты говоришь, Наташа?» Наташа скомфузилась, и все, что нашла сделать, это крепко поцеловала подругу. Горенко рассмеялась и проговорила. «Ну хорошо, я пришла. Хотя я очень-очень обиделась, что вы не захотели даже». Но Карташов уже карабкался из своей засады, и за шумом и треском своих прыжков не слышал конца. «Тема, может быть, тебе лучше немножко? Пойдем с нами», – попросила Наташа. «Если вам будет нехорошо, мы вас под руки поведем». «Я попробую», – произнес смущенный Карташов, придавая голосу искренний тон. «Ведут», – закричал Долба, когда подходил Карташов, и все весело бросились к нему. Карташов шел и улыбался. «Слушайте, Карташов, скажите правду, на кого вы сердитесь?» – спросила Корнева. «Я ни на кого не сержусь. На меня? А уж на вас, во всяком случае, нет». «Врешь, сердишься», — настаивал Долба. «На кого-нибудь сердишься. Говори, мы сейчас того бить будем». «Я и сам могу». «Ну так бей», — сказал Семенов, подставляя спину. «Чего мне бить тебя?» «Мир, значит? Ну давай руку. Послушай, мы идем гулять». «Я с Карташовым пойду», — заявила Корнева. «Не мешайте нам, у меня с ним дело». Корнева увлекала Карташова вперед. «Слушайте, Карташов, ничего по мне незаметно?» Карташов на законном основании поднял на нее глаза, увидя опять ту, которая так мучила его, и произнес, подавляя волнение. «Ничего». «Ничего?» – спросила она, и на него посыпали знакомые искры. «Ничего? Сказать вам?» Карташов опять поднял глаза, опять увидел ее совсем-совсем близко, почувствовал одуряющий аромат масличного дерева, и в сердце его начало тревожно закрадываться предположение, сладко, страшно, мучительное. «Сказать?» – тревожно замирая, повторяла Корнева, не спуская с него глаз. «Говорите», – прошептал он. «Я невеста Рыльского». Так отчетливо отпечатались дорожка и кусты вдоль нее, а ниже деревья и луч луны, и сухой аромат сада, и ее белая рука. Ему вдруг показалось, что это мертвая рука, и стало жутко. «Что ж вы молчите?» «Я поздравляю вас, я очень рад из-за Рыльского». «Слушайте, как по-вашему, Рыльский хороший человек?» «Очень хороший, я очень люблю и уважаю Рыльского». «Слушайте, он мне позволил сказать вам». «Я ему очень благодарен. Только это секрет». Карташов вздохнул всей грудью. «Я никогда его никому не скажу». Корнева улыбнулась. «По крайней мере, до свадьбы. Слушайте, я вас очень люблю, больше всех товарищей ваших. Скажите мне, я не опрометчиво поступила?» «Немножко рано, но и то. Нет, ничего. Рыльский очень серьезный человек». Сзади подошел Рыльский и сконфуженно спросил. «Я вам не помешаю? О чем?» «Я говорю, что рад за Марью Павловну и тебя. Со всяким другим это было бы рано, но ты, если уж говорить откровенно, и серьезнее, и умнее нас всех». Карташов горячо сжал руку взволнованного Рыльского и быстро пошел назад. «Карташов», — ласково мягко позвал Рыльский, — «никому, пожалуйста, будь спокоен». Они еще раз пожали друг другу руки, и Карташов возвратился к отставшим. Но вдруг он бросился в сторону и стал в кусты. Мимо прошел Семенов с своей дамой, Наташей и Рыльский с Берендей, Горенко со студентом и Долбой. Когда все ушли, он облегченно вздохнул и тихо вернулся назад. У него не было уже ни гнева, ни раздражения, ему просто хотелось быть одному. Высоко зашла луна на небе, когда наконец стали собираться домой. Из тени вынырнула встревоженная фигура долговязого Беренди и снова исчезла в кустах. «Что за черт? Сбился я! О!» – перед ним стоял Карташов. «Слушай, где я?» – спросил Берендя. «Я потерял их». «Идем к лодке». Они вышли на дорожку. Корнев и Наташа отстали, сбились и напрасно искали стальных по залитому луной саду. Какая-то особая тревога охватывала их в этом неподвижном, светлом, точно мертвом или очарованном саду. «Тьфу, черт!» – обрадовался его Корнев, наткнувшись на Карташова и Берендю. «Где же остальные?» «Мы сами их ищем». «Кричать надо!» – и Корнев, приложив руки к рту, закричал. Все притихли и ждали. Прошло несколько секунд, пока пришел назад далекий ответ. «Вон куда их занесло!» – заметил Корнев. «Ехать пора!» «Идем!» Это Долба орет. Один за другим сбегали к берегу со своими проворными тенями маленькие фигурки и останавливались в немом очаровании. Серебром заливались море и берег. Светлая полоса резала воду, сливалась на горизонте, дрожала и мигала в ярком блеске луны. Млел воздух, пропитанный наркотическим запахом жасмина и масляного дерева. Охваченная негой и страстью, море напрасно сдерживало свое тяжелое дыхание. Волна за волной ночного прибоя подкатывалась от логому мокрому берегу и с бессильным вздохом падала в объятия жгучей волшебной ночи. Корнев первый пришел в себя. «Ну, едем. Я чувствую, что или я поглупел, или все остальные поумнели». «Все поглупели, черт возьми!» — весело воскликнул Берендя. И, обратившись к подходившему Вервицкому, он еще веселее закричал. «Теперь пиши нас, мы все поглупели!»